Больница, 13:31. Как будто многие люди уже приходили в гости, много цветов и подарков было аккуратно положено на стол больничной палаты. Это были подарки, приготовленные на тот момент, когда Ким Дакча наконец проснется. Чан Хаён ерзала с цветочным лепестком в руках, прежде чем медленно направиться к Ким Дакче. «Ты Ким Дакча, я помню, верно, Ким Дакча, который спасла меня там, в мире демонов». Часы у его головы тикали. Человек, который создал замер в 73-м мире демонов, снова двигался вперед. Человек, который заставил ее, отчаявшуюся перед стеной потенциала, снова двинулся вперед. Демонический король спасения. «На самом деле, я не хотела возвращаться на землю тогда», — Чан Хаён горько улыбнулась и заговорила. «У меня не было хороших воспоминаний об этом месте, понимаешь? Она была путешественницей по измерениям. Как и в случае с большинством размерных путешественников, сам процесс был неопределенным. Однажды, когда она работала сверхурочно до поздней ночи, как всегда, она упала в обморок, чувствуя внезапную калечащую боль в своем сердце. В тот момент, когда у нее перехватило дыхание, она подумала: «Я жила слишком тяжело, и, если будет следующая жизнь», — она поклялась внутренне, — «что никогда больше не станет усердно работать». И когда она открыла глаза, она оказалась в мире демонов. Чан Хаён наблюдала, как жители комплекса мчались куда-нибудь пообедать и пробормотали: «Я снова усердно работал из-за тебя». Больница, 18:24. «Брось это, теперь моя очередь». Наряду со словами Ли Кильона, Син Юсен подбросила монету 100 вон вверх. Она развернулась в воздухе и приземлился на ее ладонь. Это был аверс, 1. «Сколько раз мы бросали эту вещь?» — спросил Ли Кильон. 99. «Тогда получается 49 против 50. Ли Кильон вытер руки и встал с места, побудив Личихе, сидящую на кровати, точно страж, спросить: «Ребята, вы все еще делаете эту ставку? Это пари о том, что Дакча Джосси все еще жив, если это аверс или что-то еще? О чем ты говоришь? А Джосси жив здесь, не так ли? Хорошо, так что же делать на этот раз?» Дети не ответили. Личихи нахмурилась. «Вы двое, вы действительно верите этому требованию? Что ты имеешь в виду? Та история о существовании еще одного Дакча Джосси, о которой мы не знаем, о том, как он не покинул поезд метро». Двое детей больше не отвечали. Личихи, ошеломленно глядя на Ким Дакчу, внезапно вскочила с места и указала на него. «Это та Джосси, это Дакча Джосси, которого я знаю, хорошо. Он на Джосси, который спас вас и меня, поняли, мы знаем. Думаешь, это все?» Личихи продолжал говорить, почему этот Дакча был настоящим. Но как ни странно, она чувствовала, что Ким Дакча удалялся от нее еще дальше, пока ее аргументы продолжались. И, а также, 1. «Честно говоря, я тут немного подвисла. Потому что, с одной стороны, Хец, согласно официальному сайту американского монетного двора, это лицевая часть монеты, то есть лик правителя-основателя или еще какого-нибудь значимого существа. С другой стороны, на монете в 100 вон в буквальном смысле присутствует голова, на месте нашего орла». Глава 526.2. Эпилог 2. «Нигде не найден». Часть 1. Личихи крепко сжала бледную руку Ким Дакча. Это просто не казалось ей реальным. Ей едва удалось подрасти вместе с владельцем этой руки. Она узнала, что потеряла кого-то ценного, и ее научили ценностям, которые ей нужно защищать. И ей каким-то образом удалось снова начать дышать в этом запутанном мире. Ким Дакча тоже, должно быть, узнал все это от кого-то еще. Син Юсен пробормотала: «Должно быть, у Аджосси тоже было детство. История основания для демонического короля спасения в звездном потоке была королем мира без королей. Однако это было начало демонического короля спасения, а не Ким Дакчи. Скорее всего, человеческое начало Ким Дакча не было столь грандиозным. Чтобы существовать под именем Ким Дакчи, какие истории пришлось пережить Ким Дакче?» «Унни», — Син Суюн спросила снова. «Что теперь? Ты планируешь пойти завтра? Мы согласились не делать этого, не так ли? Но ты все равно пойдешь, верно?» «Нет, я не пойду. Я не хочу снова возвращаться к сценариям». Личихи посмотрела на головы детей сверху. Эти малыши выросли еще до того, как она это осознала. Это были дети, о которых ей еще нужно было заботиться. Син Юсен и Ли Кильон тихо посмотрели на нее, прежде чем девушка протянула руку. «Нуна, ты хочешь попробовать?» — спросил Ли Кильон. Личихи молча смотрела на монету, зажатую в ее руке, затем медленно подбросила ее в воздух. Она обернулась, и ладонь личихи снова схватила ее, однако она не смогла открыть руку. Унни, ощущение монеты, захваченной в ее руке, она не могла сказать, был ли там аверс или реверс, но, без сомнения, монета существовала. «Ты в порядке?» Личихи дольше всего чувствовала текстуру монеты в своей руке. «Больница, 22 часа, 48 минут». Первым, кто открыл рот, была Юсана. Уровень истории все еще катастрофически падает. Как будто разрушение жизненной формы, которая обычно занимала несколько десятилетий, происходило единовременно, кровь Ким Дакчи продолжала испаряться. Ли Сукён спросила. Сельхвасси, есть ли способ, на данный момент, разве мы не можем использовать метод, который спас нас обоих, например, ремонт истории? И Сельхва тихо вздохнула, переместив взгляд в сторону Юсаны, и та заговорила. Мы выбрали метод восстановления истории для Сукёнси и Сельхвасси, потому что тогда система звездного потока работала должным образом. Это был мир, где существовали навыки и стигмы. Все в мире действовало как компоненты истории. Итак, лечение в таком мире было все о восстановлении истории. В последнее время навыки или истории перестали активироваться, как раньше. Даже Айлин Си и я постепенно теряем свои силы, сказала Ли Сельхва. Это потому, что влияние звездного потока исчезает. С тем, как сейчас обстоят дела, это наиболее вероятная возможность. Причина, по которой раны Дакчаси не заживают, должна быть схожей природы. Ким Дакча перед их глазами было существом, созданным из умения аватар. И аватар был навыком, принадлежащим системе звездного потока. Ли Сельхва поставила окончательный диагноз. Дакчаси в конце концов исчезнет, если он останется в этом месте. Ли Сукён молча смотрела на Ким Дакчу. Мир, которому он посвятил всю свою жизнь, теперь убивал его, как будто мир, в котором закончились истории, больше не нуждался в Ким Дакче. Ли Сукён протянула руку и коснулась рукой щеки спящего Ким Дакчи. «Если бы я знала, что ты так закончишь, возможно, мне следовало бы остановить тебя тогда». В тот момент, когда ее протянутая рука коснулась его щеки, между ними расцвела история. Это была история о двух людях, сражающихся внутри темного замка. Ли Сукён все еще помнила, что произошло тогда. Его лицо смотрит на нее сквозь четвертую стену между ними. Между ними всегда была стена. Однако Ким Дакча стучал в эту стену раньше, чем она могла. Это был первый раз, когда он сделал это. Даже если она повернет время вспять, Ли Сукён все равно не сможет остановить своего сына. Ли Сукён долго смотрела на Ким Дакчу, а потом взяла сына за руку, который всегда любил книги. Скорее всего, другой Ким Дакча все еще усердно прокручивал этими руками экран, когда ехал в метро. «Может быть, мне не следовало давать тебе имя Дакча?» Восточный вход промышленного комплекса, 20 часов ровно. Стоя как пара деревьев с разной высотой, Хан Суюн и Ючин Хёк ждали прибытия своих спутников. Холодные зимние ветры увлажнили их щеки, и изо рта струилось теплое дыхание. Хан Суюн сунула руки в парку и проворчала. «Никто не придет». Они полагали, что что-то подобное может произойти. Хан Суюн ударила Ючин Хёка локтем в бок. «Эй, разве это не хорошо, если пойдем только мы вдвоем? Если мы объединим мой гениальный мозг и твое бессмысленное боевое мастерство, тогда это невозможно для нас двоих. А, почему бы и нет? Ты был в порядке до сих пор один, верно? Но на этот раз нас будет двое, понимаешь?» Вместо того, чтобы ответить, Ючин Хёк тихо посмотрел на свою руку. Над этой самой рукой кружилось прозрачное кольцо. Стигма регрессия развивается. Бесчисленные регрессивные повороты, через которые он прошел, извивались в этом кольце. «Ты понятия не имеешь, что значит регрессировать», — сказал Ючин Хёк, медленно искажая кольцо на ладони. «Ты не знаешь, что происходит каждый раз, когда я прохожу регресс». Истории крепко ухватились за кулак и вылились в агонии. Приговоры взрывались, как яйца насекомых. Это были крики тех, кто много раз умирал на протяжении всей своей жизни. Идеальной регрессии не бывает, как и то, что не может быть истории без жертв. Если я снова регрессирую на этот раз, скорее всего, он снова потеряет кого-то. Мир погрузится в еще одну трагедию. Мир, который должен был быть создан для того, чтобы спасти Ким Дакчу, может быть разрушен без спасения кого-либо. Хан Суюн ответила, я знаю это. Также, она перевела взгляд на вход в комплекс и продолжила. С каких это пор, несколько длинных теней приближались к ним под холодным зимним светом. Эти люди тоже это знают. Глава 527.1. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 2. Хан Суюн объяснила план ясными и краткими словами. Во-первых, чтобы спасти Ким Докча, они должны были пересечь последнюю стену. Во-вторых, чтобы пересечь последнюю стену, им понадобилось всего 5 фрагментов. В-третьих, единственным оставшимся фрагментом в этой мировой линии была четвертая стена аватара Ким Докчи. В-четвертых, чтобы приобрести остальные 4 фрагмента, они должны были выполнить групповую регрессию и перейти к иной мировой линии. Компаньоны уставились друг на друга со слегка ошеломленным выражением после того, как услышали этот очень сжатый план. Первый, кто спросил, была ли Чихи, будет ли это вообще возможно, этот парень сказал, что это так, я уверен, что так и будет, ответила Хан Суюн. Получив ее взгляд, Ючин Хёк кивнул, это возможно, однако моя стигма еще не закончила развиваться, поэтому это может занять немного больше времени. В любом случае, нам нужно было время, чтобы подготовиться. Подождите минутку, это регрессия, о которой ты говоришь, мастер, каков принцип этого? Когда я активирую регрессию, мы все вернемся в прошлое, к отправной точке сценариев. Тогда как насчет нашего собственного мира, будет создана совершенно новая мировая линия, отдельная от этой. Если вы хотите посчитать число регрессий, тогда это будет 1865 ход, 1865 мировая линия. Это было настолько офигительное число, что компаньоны могли только моргать глазами в оцепенении. Итак, вы говорите, что мы должны дать ему еще один шанс там. Как будто она уже ожидала чего-то подобного до того, как пришла сюда. Выражение лица Чон Хиван, когда она сказала это, демонстрировали ее непоколебимую решимость. Однако не все придерживались того же мнения, что и она. Насколько мне известно, твой регресс на этот раз был немного особенным, не так ли? Юсана был той, кто произнес эти слова. Я читал о регрессиях в библиотеке Докчаси, поэтому я также знаю кое-что об этом. Все твои регрессии до сих пор основывались на мироздании путей выживания. Однако этот регрессионный поворот был немного особенным, не так ли? Другие компаньоны, похоже, наконец поняли, хотя бы чуть-чуть, о чем она говорит. Нынешняя мировая линия отличалась от прошлых регрессий Ючин Хёка. Это была мировая линия, возникшая благодаря желанию Ючин Хёка увидеть конец. Часть четвертой стены обрушилась, и в результате появился мир, в котором реальность и вымысел соединились в одно целое. Его доказательством было то, что в этом регрессионном повороте фигурировали люди, которые не были персонажами из путей выживания. Можем ли мы все вернуться вместе? Можешь ли ты заверить нас в этом? Если регрессия Ючин Хёка активировалась с путями выживания в качестве эксплуатационных критериев, то некоторые спутники, такие как Юсана или Кильон, не могли его сопровождать. Ючин Хёк медленно моргнул и ответил, «Регрессия активируется с мировой линией, в которой я сейчас нахожусь, в качестве ее эксплуатационных критериев. Это означает, что этот Докчаси тоже может путешествовать с нами». Юсана указал на Ким Докчу, лежащего на больничной койке позади них. Причина, по которой Ким Докча этого мира умирал, была связана с постепенным ослаблением силы системы. Однако, если бы они могли взять этого Ким Докчу с собой с помощью групповой регрессии, то он снова попал бы под систему «Звездный поток». Ючин Хёк слегка кивнул. «Наверное. Ну, тогда все решено. Тот, кто не согласен с этим, поднимите руки». Син Юсан осторожно подняла руку на дерзкий тон голоса Хан Суюн, указывающий на то, что она не думала, что кто-то будет против этого решения. «Аркх, что ты думаешь, ты делаешь?» — резко спросила ее Хан Суюн. «Я не уверена, что это правильно. Разве Аджосси не хотел, чтобы Чин Хёк Аджосси перестал регрессировать? Этот идиот никогда не заботился о том, что мы хотели, во всяком случае. Будем в расчете, я бы сказала. Если Чин Хёк Аджосси регрессирует, сценарии снова начнутся в мире. Многие люди умрут, и они снова попадут в трагедии. Созвездия будут использовать людей в качестве игрушек, и многие даже не смогут очистить первый сценарий. Син Юсан была права. Возможно, можно утверждать, что она была воплощением, которое понимало мысли Ким Докчи лучше, чем кто-либо из компаньонов. И наверняка он, вероятно, не хотел создавать такие страдания. Однако мысли Хан Суюн были другими. «Итак, ты думаешь, несчастье не произойдет, если мы не будем регрессировать?» «Прошу прощения», Хан Суюн слегка вздохнула и посмотрела куда-то в пустоту. «Эй, ты, просто как долго ты собираешься сидеть сложа руки и наблюдать?» В конце этого вопроса в воздухе неожиданно появился клубок шелковистой шерсти. «Баат, Хан Суюн», к несчастью, рывком повернулась в сторону Био, используя тактику невинных взглядов. «Вы и эта вещь снова это побудило Ю Чин Хёка что-то сказать, Био». Био немного кашлянула, прежде чем открыть рот. «Независимо от того, регрессируете вы или нет, другие мировые линии будут и дальше разрушаться». Свободное владение корейским языком Био привело к тому, что челюсть Син Юсен упала. Она уже знала, что маленькая Тактхаби может говорить, но это будет первый раз с тех пор, как они наконец-то стали разговаривать после метро. «Откуда ты это знаешь?» «Потому что я теперь король Тактхаби, вот почему». Издав гордое хаэм, Био стукнула себя по груди своей маленькой рукой. Глава 527.2, эпилог 2, нигде не найден, часть 2. Мало того, что она не была членом Тактхаби, связанным с бюро, она также оказалась наследницей звездного потока короля Тактхаби в полном объеме. Единственная причина, по которой влияние звездного потока вообще сохранялось, было из-за нее, и в то же время его постепенное исчезновение было результатом отсутствия Тактхаби, кроме Био, существующей в настоящее время. Вы можете не знать об этом, но мировые линии рождаются каждую минуту и каждую секунду. Каждую минуту и секунду, это правильно. Всякий раз, когда существо в мире принимает решение о чем-то, рождается совершенно новая мировая линия. Каждый раз, когда вы подбрасывали эту монету, Юсен Си, новая мировая линия рождалась и разрушалась. По словам Био, мировые линии были в основном похожи на ветви дерева, которые разделялись при выборе. Регрессия – это просто особый метод выбора мировых линий, вот и все. Это похоже на то, что вы возвращаетесь к моменту времени, когда был сделан выбор начать новую ветку. Это было головокружащее откровение. В таком случае, сколько миров, до сих пор, Био снова открыла рот, словно уже прочитала огромное безграничное отчаяние собравшихся спутников. Только отец знал бы это. Отец. Во всех мировых линиях мог быть только один человек, которого Био назвала бы своим отцом. Созвездие, ответственное за создание компании Ким Дакчи, и существование, которое в итоге стало древнейшей мечтой этой вселенной. Вы можете изменить только одну мировую линию из множества других. Компаньоны искренне начали готовить свой план на следующий день. Проект «Захват кальмара». Хан Суюн придумала этот титул. Каков был стандарт формы жизни, принятый звездным потоком, опять же, поскольку все они решили регрессировать еще раз, им пришлось придумать действительно совершенный план. Компаньоны часто обсуждали методы, чтобы полностью и в совершенстве победить сценарий, и единственная тема, по которой их мнения, казалось, сталкивались гораздо больше, чем любая другая, была первый сценарий. А как же микробы? Микробы – это тоже формы жизни, не так ли? Если вы разбрызгиваете соляную кислоту на руке, разве вы не получите 10 тысяч монет? Если бы такая вещь была принята, то человек, который ничего не делал, тоже должен был выжить. Знаете, наши тела убивают микробов в режиме реального времени. Некоторые люди выжили, ничего не делая. Мы не можем позволить судьбе решать за нас. Нам определенно нужно что-то убить. Я убил кузнечика, чтобы выжить тогда. И я слышал, что Дакча Хён даже прибегал к разбивке яиц кузнечика, чтобы заработать монеты. Хан Суюн, тихо слушая различные мнения, начал записывать их в записную книжку. Итак, тогда, яйца насекомых считаются жизненными формами в стандартах звездного потока. Почему микробы не считаются? Я думаю, это как-то связано с тем, что вы на самом деле способны воспринимать лишение жизни. Должны ли мы спросить об этом Био? Даже команда Анна с участием Селены Ким и Айрис была добавлена к миксу, и встреча по стратегии стала еще более оживленной, чем раньше. Этот маршрут лучший, чтобы завершить его здесь. Нет, подожди, этот лучше. Согласно моему прогнозирующему плагиату, Ким Дакчи не было в следующем регрессионном повороте, ожидая их. Однако это не значит, что они тоже ничего не знали. Ю Чин Хёк обладал воспоминаниями о 1863 повороте, который он получил от скрытого интригана, и Хан Суюн обладала предсказательным плагиатом, а Ю Сана прочитал записи в библиотеке четвертой стены. Книга и, наконец, они были единственными существами, которым удалось выйти за пределы последней стены. Хан Суюн снова смогла дышать после того, как первая встреча подошла к концу. Это была только неделя. По словам Ю Чин Хёка, групповая регрессия будет доступна только через месяц. Спутники иногда спорили друг с другом по поводу методов очистки сценариев. «Величайший жертвенный агнец, тебе определенно нужно. Ты забыла, что Док Ча Си умер тогда. Если ты сделаешь это так, они ненавидели сценарий больше, чем кто-либо еще. Даже тогда, даже когда они долго обсуждали это, товарищи, казалось, были чем-то взволнованы. Почему это было? Они восстановили свою реальность, едва выжив за пределами сценариев, но как они могли быть такими веселыми, обсуждая план возвращения к сценариям? Книга «Реальность» не относится к конкретному месту. Может быть, это потому, что все они не могли забыть о каком-то человеке. Может быть, они просто не могли забыть время, которое они провели вместе с этим неким человеком, чтобы пережить ужасающую трагедию. Я до сих пор помню все о подземелье кинотеатра. Док Ча Си сделал это здесь. Места, где каждый из компаньонов присоединился к группе, могли быть разными. Время, которое они помнили, и Ким Док Ча, которого они помнили, также были разными. Несмотря на все это, точно так же, как многочисленные регрессионные повороты Ю Чин Хёка в конечном итоге собрались, чтобы стать одним человеком, это была похожая история и для Ким Док Ча. Абсолютный трон. По словам Док Ча Хёна, части Ким Док Ча любили разные люди, собравшиеся, чтобы стать одним Ким Док Ча. И «я скучаю по нему тогда». И собранные таким образом части Ким Док Чи заставили компаньонов полюбить другие части, все еще незнакомые им. Хан Суюн медленно повернула голову, и ее глаза поймали фигуру Ю Чин Хёка, сидящего в позе лотоса. Золотые кольца обвивали все его тело, пока он усердно тренировался, чтобы развить свою стигму. Глава 527.3. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 2. Хан Суюн молча наблюдал за ним некоторое время, прежде чем задать вопрос. «Хэй, мне было любопытно кое-что. Я концентрируюсь, так что перестань беспокоить меня. Ты сказал мне ранее, что вспомнил свой нулевой регресс, не так ли?» Одно из золотых колец вышло из петли. Когда слабые искры танцевали вокруг него, Ю Чин Хёк чуть приоткрыл веки. Хан Суюн улыбнулась и спросила снова. «Что именно ты помнишь?» Он долго колебался, прежде чем ответить. «Ким Док Ча был там. Что? Шутки в сторону. Вот почему я стал уверен. Уверен, что Ким Док Ча все еще жив, как древнейшая мечта. Что он там делал? Я не могу вспомнить все, но...» Ю Чин Хёк тяжело нахмурился и, глядя на свой черный демонический меч, заговорил кипящим от негодования тоном. «Я точно знаю, что он ударил меня в затылок. Я открыл глаза, чувствуя неуклюжую, шумную вибрацию поезда метро. Будет нормально, если ты поспишь еще, Ким Док Ча. Я достаточно выспался. Я вытянул тяжелые конечности и почувствовал, что жизненная энергия медленно возвращается к остальной части моего тела. Большинство сил, которые я потратил на просмотр нулевого хода, были восстановлены. Правая рука, которой я пожертвовал, чтобы облегчить регрессию Ю Чин Хёка, к настоящему времени тоже почти полностью восстановилась. Но по какой-то причине мне казалось, что все мое тело стало легче, чем раньше. Должен ли я сказать, что мой размер тела уменьшился в целом? У Чин Хёка началась вторая жизнь. Ю Чин Хёк, проходивший первый поворот, теперь отразился на панели дисплея. Я вспомнил его фигуру, когда он выходил из нулевого хода. Несмотря на то, что он пришел к наиболее идеальному результату, о котором я только мог подумать, он все же решил регрессировать, чтобы выяснить причину, почему он родился в этом мире, чтобы найти причину его существования в этой реальности. Четвертая стена. ММН, если каждое существо было рождено потому, что кто-то прочитал его, ты думаешь, что где-то обо мне тоже кто-то читает? Четвертая стена не ответила. Может быть, даже она не имела никакого понятия об этой теме. Я начал воображать, что другой читатель наблюдает за мной откуда-то. Тем не менее, это было сложнее, чем я думал. Точно так же, как это было с первым древнейшей мечтой, Бог вполне мог быть беспомощным, бессильным существом. Это может быть даже кто-то, кого я тоже узнал. Может быть, это был один из участников компании Ким Док Чи. Может ли быть, что я существовал в этом месте, потому что они представляли это обо мне? Хочешь посмотреть? Я перевел взгляд на экран, показывающий первый поворот Ю Чин Хёка. Может быть, позже. В конце концов, мне еще нужно взглянуть на множество других мировых линий. Примерно в это же время скорость метро стала постепенно снижаться. Поезд будет лететь над окраиной мечты. Часть экранов была отключена, и за окнами был показан панорамный вид вселенной. Еще до того, как я успел спросить, четвертая стена заговорила первой. Окраины мечты – это границы других измерений. Слабые лучи света могли быть замечены в черных ночных небесах вселенной. Наверняка, это выглядело совершенно иначе, чем вселенная звездного потока. Потому что эта конкретная вселенная была сформирована как искривленное дерево. Что там, есть ли другие вселенные, кроме моей, звездные? Поток – это лишь одно из многочисленных мирозданий необъятной вселенной. В настоящее время поезд проходит мимо окраины иллюзионного дерева. В настоящее время поезд проходит через временную ось темного измерения. Иллюзорное дерево – это название подходило дереву передо мной. Хотя я ошибся, я думал, что слышал это имя где-то раньше. Мы можем пойти туда, слишком опасно, так что лучше не стоит. Там тоже есть древнейшая мечта, он там есть, но носит другое имя. Многочисленные корни, простирающиеся далеко внизу, стебли, созданные из бесчисленных душ, а далеко над ними, ветви, ассимилированные в ночном небе. Корни и ветви обвились вокруг огромного расстояния Вселенной, чтобы соединиться друг с другом, и посередине было нечто, напоминающее огромный глаз, одинокий глаз, освещавший Вселенную кипящим, облизывающим пламенем. В тот момент, когда мой взгляд встретился со взглядом этого глаза, я был охвачен каким-то необъяснимым холодом. Проблема произошла в системе. Скорость в метро быстро упала вместе с громким неуклюжим шумом. Огни в поезде мерцали и погасли без предупреждения, а внутри раздался металлический визг. Это было почти так же, как и тогда, когда был выпущен первый сценарий. Громкий звон взорвался в моих ушах, вскоре за ним последовал странный, похожий на машину шум грохота. Что-то приближалось к окну метро. Ким, Докча, опасность. И тогда я увидел единственный луч света. Происходит абсолютное искривление другого измерения. В конце этого луча света был один клинок. Этот свет пронзил темный слой и пролетел прямо, словно раскалывая всю вселенную в процессе. Я ясно видел, что это за техника. Это был выпад. Квабуум. Меня неуклюже бросило на пол, когда произошел взрыв. Я рефлексивно разбудил свои истории и поспешно поднял голову, только чтобы обнаружить меч, который уже прорезал вход в поезд. Это был меч с лезвием, более темным, чем сама тьма. И там стоял голый мужчина, глядя на меня, его рука сжимала этот самый меч. Ублюдок, ты большой брат? Глава 528.1. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 3. Я мог только смотреть на голого мужчину в полном оцепенении. Эта ситуация оказалась очень трудной для понимания. Я спросил тебя, являешься ли ты большим братом? Да или нет? Нет, подожди минутку. У меня тоже есть несколько вопросов. Для начала, кто ты? И что это за большой брат? Кажется, ты не большой брат. Но как ты преодолели падение времени и вошел сюда? Кроме того, что это за поезд? Метро. Это еще один тип башни кошмаров. Как это вообще работает? Этот парень, слова явно не доходили до него. Можно было подумать, что он решил повредить чей-то поезд только для того, чтобы начать тявкать о своих собственных вещах. Я сразу активировал точку зрения всеведущего читателя, и потом засвидетельствовал сообщение, которое я никогда не видел прежде. Применимый человек – это персонаж из мироздания, с которым вы не знакомы. Персонаж из мироздания, с которым я не был знаком. Почти в то же самое время яркий свет внезапно засиял из глаз обнаженного человека. Кто-то активирует питание, не зарегистрированное в системе. Круглые диски энергично вращались над его сетчаткой. Существование другого измерения шпионит за вашей истинной природой. Предупреждение. Эта сила не может быть полностью заблокирована четвертой стеной. Что за? Су-чу-чу-чу-чут. Наряду с тем, что на моих глазах вспыхивали искры, все истории во мне взорвались, словно пытаясь противостоять силе оппонента. Те, которые реагировали наиболее интуитивно, были. Суть стигмы регрессии корчится. История адский визаж вечности обнажает свои клыки. В одно мгновение часть интерьера метро превратилась в вид адского пейзажа, который пережил Ю Чин Хёк. Голый мужчина посмотрел на мир, погруженный в багровый оттенок, и продемонстрировал ошеломленное выражение. Этот внутренний мир, это, может быть, ты регрессор, внутренний мир? Я собирался забросить удочку, сказав, что это звучит как-то, что может сказать Ким Намун. Но затем черный меч человека внезапно начал дрожать от ненависти. «Ты ублюдок, который отвернулся от реальности. Итак, умри!» Как только холодный свет, пронизывающий лезвие его клинка, двинулся ко мне, поезд возвращается на свои обычные пути. Авторитет древнейшей мечты активируется. Система выбрасывает инородное вещество, найденное внутри. Наряду с характерным шумом, человек, направляющий свой меч на меня, был быстро высосан к выходу. «Ты осмеливаешься». Тем не менее он вонзил меч в выход и держался, решительно преодолевая ускорение поезда. Это было как раз в тот момент, когда мое тело оказалось перенесено в другой участок метро. Аварийная боевая система активируется. Часть метро, подверженная несанкционированному проникновению, будет отброшена. Я оглянулся и обнаружил, что хвостовая часть поезда, за которую цеплялся голый человек, отделилась от остальных и теперь уносилась во вселенную. И в следующий момент яростный человек начал стремительно двигаться в моем направлении. Эта фигура человека с раздувающимися мышцами во всем теле вызвала во мне ощущение необъяснимого ужаса. «Поторопись, этот ублюдок идет за нами. Не волнуйся, этот парень не может сбежать со своей оси времени». Этот человек погнался за метро на пугающей скорости, но снова не смог подняться на борт, как будто между ним и поездом была прозрачная стена. Он продолжал усердно бежать по железнодорожным путям, но с определенного момента он остановил свои шаги и тихо посмотрел в этом направлении. Только после того, как фигура этого чувака осталась очень далеко, я смог вздохнуть с облегчением. Что это было? Мясник монархов, Чхве, Хван. Мясник монархов, монстр, который нес сколько миль ли, ордов лет тренировался на оси времени. Я на мгновение усомнился в собственном слухе. «Сколько лет ты сказала?» «Я также не могу сказать наверняка, потому что он существовал до моего создания. Этот парень был старше четвертой стены. Я получал мурашки по коже от одной лишь мысли о том невероятном отрезке времени. Может ли человек пережить миллиарды лет, не сходя с ума?» «Нет, подожди секунду. На самом деле он казался не совсем нормальным. Почему он оказался там в ловушке на миллиарды лет? Чтобы разрушить систему вселенной, к которой он принадлежит. Мы не собираемся снова сталкиваться с ним, не так ли? Может быть, четвертая стена слишком устала, потому что ответа не последовало. Должно быть, она была занята ремонтом поврежденного поезда. Я вычистил свое пальто, по которому меч, принадлежавший сумасшедшему ублюдку по имени Чхве Хван, прошел мимо мгновение назад. Теперь я понимал, что это был поистине чокнутый выпад. Хорошо, ни одно созвездие или трансцендент, с которыми я встречался до сих пор, не смогли бы выполнить такую мощную колющую атаку. Оставит ли миллиарды лет человека в таком жалком состоянии? Восстановление системы, должно быть, было завершено, поскольку истории от мировых линий появлялись один за другим на окнах поезда. Среди них был Ю Чинхёк из первого поворота, стрелявший в небо ужасающим взглядом. Я тихо посмотрел на него некоторое время назад, но вдруг что-то меня насторожило. Четвертая стена. Что? Сколько лет сейчас Ю Чинхёку? Глава 528.2. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 3. Мы отправляемся через неделю. Наконец, стигма Ю Чинхёка закончила свою эволюцию. Люди, которые согласились участвовать в проекте «Захват Кальмара», начали готовиться к отъезду. Айлин Си, Баксун Си, Йон Ран Си, мы оставим комплекс на ваше попечение. Я понимаю. Значит, ты тоже решила пойти? Ли Сукён слабо улыбнулась, когда люди попрощались с ней. Да, однако не все решили путешествовать с ними. Мы не можем идти. Часть команды Анна, в том числе и сама Анна Крофт, предпочли остаться в этой мировой линии. Система постепенно ослабевает, и этот мир наиболее близок к заключению, о котором я думала. Вот почему мы останемся в этом мире. Тем не менее есть кто-то, кто хочет путешествовать с вами среди нашей команды, так что, если это не составит для вас так уж много проблем, вы можете принять ее, пожалуйста, Анна Крофт спросила. Единственный человек из команды Анна, присоединившийся к захвату Кальмара, был никто иной, как Селена Ким. Она неловко улыбнулась и кратко объяснила, что ей нужно было погасить долг перед Ким Дакчой, несмотря ни на что. Хан Суюн подтвердила в последний раз. Есть ли кто-нибудь еще? Это все из промышленного комплекса. Появился совершенно неожиданный человек, который нерешительно поднял руку, был Хан Мёнка. Что это, Аджосси? Ты явно идешь, верно? Я поднял руку, чтобы сказать вам, что я не могу пойти. Чего? Она знала, что первоначальные отношения между Хан Мёнг и Ким Дак Чой не были очень дружелюбными. Тем не менее Хан Суюн подумала, что, когда они вместе зачищали сценарий, они стали бы немного дружелюбнее, но это, я не могу пойти. Только услышав эти слова, Хан Суюн поняла, что тот держит за руку девочку. Бэк-книга в этом регрессионном повороте были люди, с которыми они просто не могли путешествовать. Хан Суюн тихо посмотрел в лицо девочки. Внешне она казалась подростком, но ее умственный возраст, вероятно, еще не достиг 5. Дети, родившиеся после начала сценариев, не могли сопровождать их во время регрессии, потому что этот ребенок, по крайней мере, не существовал в самом начале. Хан Суюн перевела взгляд на старое лицо Хан Мёнга, прежде чем открыть рот. «Поняла, а Джосси, ты можешь остаться. Я оставлю Дак Часси в твоих руках. Ты беспокоишься о себе в первую очередь. И так как ты собираешься остаться, позаботься о делах комплекса. Вы столкнетесь с нехваткой рабочей силы после того, как мы уйдем. Если я поймаю тебя на том, что ты играешь в видеоигры в каком-то темном уголке, я прыгну через мировые линии и надеру тебе задницу». «Понял». Это было тогда несколько транспортных средств ворвались с расстояния. Волны людей выпрыгнули из своих черных седанов и торопливо обрушились на них, как приливная волна. Представитель Хан Суюн Ним. «Пожалуйста, дайте нам интервью». Хан Суюн нахмурилась. «Это правда, что вы планируете массовую регрессию вместе с регрессором?» Дисплей на площади транслировал ее лицо в режиме реального времени. Безошибочные буквы Леви также застряли в углу трансляции. Ее морда лица действительно демонстрировалась остальной части страны без ее согласия. «Мы знаем, что представитель Ким Дак Ча Ним придает большое значение нынешней реальности, прежде всего. В таком случае, почему вы приняли такое решение? Что будет с этой мировой линией? Вы хотите сказать, что покинете этот мир?» Хан Суюн с горечью посмеялся над этими журналистами, напавшими на нее, как будто она была худшим предателем в истории или чем-то в этом роде. «Оставить этот мир? Мы, действительно, вы думаете, мы владеем этим миром или что-то еще в этом роде? Представитель Ним, у вас есть долг перед этим миром. Вы сейчас серьезно думаете, этот мир все еще нуждается в нас, когда сценарии закончились?» Именно в этот момент выражения на лицах журналистов изменились. Их линзы камер светились ярко, как будто они уловили запах сенсаций, и начали захватывать лицо Хан Суюн еще ближе. Она подтвердила свое лицо на дисплее и продолжила. «Что изменится, если мы останемся здесь? Вы просто придумаете странные законы, чтобы попытаться контролировать нас. Вы думаете, мы не знаем, как Дон Хун делает все возможное, чтобы не допустить принятия закона в национальном собрании? Вы, люди, больше не нуждаетесь в нас. Нет, вы все боитесь нас. Однако мы не знаем, когда сценарии начнутся снова. Что, если Такхаби вновь появится в мире?» Хан Суюн улыбнулась освежающей улыбкой. Поскольку все сводилось к этому, она решила, что это к лучшему. «Вы имели в виду кого-то вроде нее, верно? Нечто, похожее на огромный воздушный шар, плавало вместе, на которое она смотрела. Репортеры, понимающие личность этой загадочной вещи, все кричали в явном ужасе. Я Био, король Такхаби этой мировой линии». Она звучала так убедительно, как будто сценарии начинались снова, напоминая им о начальной точке террора, который привел к разрушению этого мира. Био начала хихикать, как будто она знала все об их страхах. Те, кто родился, в конечном итоге будут уничтожены. Однако с этой планетой все будет в порядке. Пока нет ядерной войны, она будет существовать десятки тысяч лет без проблем. Ну, вам все равно придется иногда уклоняться от нескольких своенравных астероидов, которые могут лететь в вашу сторону. Услышав, что говорит Такхаби, глаза репортеров округлились от оцепенения. К сожалению, реальная вещь еще не была сказана. Ваш главный сценарий действительно закончился. Однако у меня все еще есть право выдавать дополнительные сценарии. Цвет лица репортеров стал смертельно бледным от термина «дополнительный сценарий». «Бегите прочь, этот Такхаби, он собирается». И тут перед их глазами появилось сообщение. «Новый дополнительный сценарий прибыл». Глава 528.3. Эпилог 2. «Нигде не найден». Часть 3. Окно сообщения не было ясно, возможно, из-за краха бюро. Даже тогда было несложно прочитать его содержание. «Вы не обязаны участвовать в этом сценарии. Только те, кто желает, будут приняты, и только квалифицированные добровольцы пройдут тщательный отбор. Применимый сценарий для добровольного участия. Поскольку звездный поток был уничтожен, у меня нет никаких наград, чтобы дать вам. Однако, если вы поможете компании Ким Дак Чи, Био улыбалась, как будто она была удовлетворена своей собственной внешностью, которая демонстрировалась на панели дисплея. По крайней мере, вы снова переживете те моменты, о которых всегда сожалели. И с тех пор прошла еще одна неделя. В дополнительном сценарии «Захват кальмара» появился новый волонтер. Люди, которым удалось выжить до конца сценариев. Эти люди, которые потеряли что-то ценное для них, собирались в Сеуле один за другим. Ю Чин Хёк уставился на волны людей и нахмурился. Слишком много. Это может быть немного сложно. Мы должны взять столько, сколько сможем. Это единственный способ спасти много людей. Казалось, было более 500 добровольцев, даже на первый взгляд. Члены компании Ким Дак Чи тщательно опросили их и, проанализировав поворот регресса, выявили тех, у кого были основания для дисквалификации. Ю Чин Хёк и Хан Суюн специально сосредоточились на их обучении и ознакомили их со всеми необходимыми навыками. И после согласованных усилий отфильтровать их снова и снова, общее количество оставшихся добровольцев сократилось до 100. Этой сотни были все, кого они могли взять с собой из этой мировой линии. Можем ли мы действительно вернуться в прошлое? Тот, кто задавал этот вопрос, был Юли, обладатель атрибута судья трех поколений. Он занял 52 место в сотне лучших сильнейших людей, его прозвище было «Судья гнева». Ему пришлось потерять всю свою семью, друзей и товарищей в своей стране, и он жил с горем и гневом, нацеленными на мир. Однако он был не единственным. Среди толпы были видны лица японской Аскирены, даже китайского Фэйху и индийского Ранверахана. Самые сильные воплощению, которым удалось выжить в сценариях, собрались здесь. Юлий закричал: «Пожалуйста, скажите нам правду. Мы ничего не сказали и перенесли ваш тренировочный режим до сих пор, не так ли? Правда ли, что мы можем вернуться в прошлое?» «Нет, это ложь», — ответил Ю Чин Хёк. «Что вы в таком случае? Почему ты нас даже собрал? То, к чему ты собираешься вернуться, это не прошлое. Нет, это просто другая мировая линия. Что бы вы ни делали, люди никогда не смогут вернуться в свое прошлое. Я пришел сюда не для того, чтобы послушать это очевидное. То, что произошло, никогда не изменится. Люди, которых вы любили, уже все мертвы». Его ровный тон голоса закрыл рот другим. «Они не будут помнить вас. Они не будут вспоминать свою собственную кончину и не будут помнить время, которое провели с вами. Каждый раз, когда вы говорите с ними, вы постепенно придете к пониманию того, что время, которое вы прожили вместе, больше никогда не станет вашим». Глубокая боль проникала в каждое его слово. Эти слова были от единственного человека среди них, который жил, помня исчезнувшие мировые линии. «Вы станете еще более одинокими, и в конце концов останетесь совсем одни. Никто не сможет понять вашу боль. И вместо того, чтобы понимать вашу боль, мир начнет называть вас регрессором и будет проклинать вас за то, что вы украли чужое будущее. Никто из вас не будет принадлежать этому месту, начав постепенно отмирать душой. Это было проклятие регрессии. Даже тогда, вы все равно хотите регрессировать, и это было также последним тестом, чтобы стать регрессором. Люди, которые пришли сюда, чтобы стать именно такими, начали обмениваться взглядами. Некоторые были напуганы запугиванием и отступили, в то время как другие, те, кто готовился к предстоящему, начали глубоко дышать, а потом кто-то медленно шагнул вперед. Это была Аскарен, японка, которая сражалась вместе с компанией Ким Дак Чи в мирной стране. Кроме того, та, кто потерял больше товарищей, чем кто-либо здесь. «Я знаю, что независимо от того, что я делаю, это все равно не вернет всех тех, кого я потеряла. Однако, если я регрессирую», — она крепко сжала катану, подняла голову и заговорила. «Как минимум, я могла бы спасти эту мировую линию». И затем люди стали выходить вперед и останавливаться рядом с ней один за другим. «Мне все равно, если моя боль бессмысленна. Даже если бы все было иллюзией. Только один раз, если бы я мог спасти их только один раз». Это была их решимость. Некоторые были захвачены своей собственной страстью, а некоторые погрязли в печали. И каждый из них мечтал о своем прошлом. Ю Чин Хёк знал правду. Они все вырастут, чтобы сожалеть об этом моменте. Он мог бы что-то сказать. Он мог бы сказать им то, что сказали ему его товарищи из повторных регрессий. «Капитан, вы должны жить в настоящем, не теряясь в событиях прошлого. Все они просто заблуждения, вот и все». Его мертвые товарищи из предыдущих ходов регресса говорили подобные слова во время каждого хода. Каждый раз, когда он слышал их, Ю Чин Хёк тихо полировал свой меч и терпел. Никто из них не мог понять. Они не могли понять, что в этом мире есть кто-то, кто никогда не сможет жить в настоящем. «Пожалуйста, возьми нас с собой, король-завоеватель». И именно поэтому регрессор Ю Чин Хёк понимал людей, стоящих перед его глазами. Прошлое было единственным подарком, который они могли выбрать, и никто не имел права говорить им, что они ошибались. Нет, может быть, какой-то парень будет вынужден сказать, что они не правы. Никогда не думай, что, просто отбросив этот ход, твой следующий будет лучше. Потому что, может быть, поворотом регресса, от которого ты хочешь отказаться, вполне может быть один единственный поворот, когда ты увидишь конец этого мира как человек. Ю Чин Хёк медленно закрыл глаза. Может ли нынешний он ответить на то, что Ким Дак Ча сказал тогда? Он не был уверен. Однако он был уверен в одном. В этом мире был кто-то, кто зашел бы так далеко, что оставил бы свое человечество, чтобы увидеть определенную историю. Ю Чин Хёк встал с места и повысил голос. «Мы идем. Позовите созвездие». Глава 529.1. Эпилог 2. «Нигде не найден». Часть 4. Ли Су Кён стояла перед самой темной звездой. «Вы пойдете с нами?» Созвездие королевы темнейшей весны медленно открывает глаза. Место, в котором находилась Персефона, было не подземным миром. Это произошло потому, что проход к ее дому исчез после того, как звездный поток рухнул. В настоящее время она находилась в специальной комнате для гостей в промышленном комплексе. Она оставалась там, уставившись на ночное небо каждый день, как будто постигала самые древние истории. «Тот факт, что я все еще жива, это должно означать, что, по крайней мере, мой не в этом месте». Она медленно повернула голову, ее глаза все еще излучали тепло. Тепло, оставленное неким кем-то. Или Су Кён знала, чья это история. История обещания самой темной ночи продолжает свое повествование. Это был царь подземного мира, который поклялся быть рядом с ней до конца света. И, как он и обещал, он умер вместо Персефоны на краю света. «Отпусти нас, мы должны спасти этого ребенка». Чон Хиван постучала в изношенную дверь специальной комнаты для гостей комплекса. «Кто-нибудь дома?» Она повернула дверную ручку, и дверь открылась без сопротивления. Что встретило ее сразу же после того, как девушка вошла внутрь, это голографическое изображение. Информационное сообщение Ким Дак Ча, спасающийся от водяного дракона. Это была голографическая симуляция Ким Дак Чи во время его побега от водяного дракона. Не только это, но фраза, которую он произнес во время события, также всплыла под голограммой. Информационное сообщение, ладно, время выбираться отсюда. Чон Хиван уставилась на эту причудливую трехмерную скульптуру со слегка ошеломленным лицом. Это была не единственная статуэтка. Информационное сообщение Ким Дак Ча, уничтожающее абсолютный трон. Информационное сообщение Ким Дак Ча, освобождающий мир демонов. Даже комната Юсан и Кильона не выглядит так, как будто она пришла на экскурсию. Чон Хиван изучала каждую фигурку. Следуя линиям этих фигурок по годам и номеру сценария, она внезапно вспомнила их прошлое. Уриэль, должно быть, смотрела на Ким Дак Чу во все эти моменты. Среди них было заднее щупальце кальмара, по-видимому, часть коллекции специальное ограниченное издание. Информационное сообщение «Последнее щупальце кальмара Ким Дак Ча», сделанное Инсоном. Она посмотрела на эту вещь с озадаченными глазами, прежде чем дотянуться до нее, но когда ее рука коснулась стеклянной витрины, раздался истинный голос. «Если ты небрежно коснешься этого, Уриэль действительно разозлится». Как давно это было? Архангел с довольно слабым цветом лица сидела у стола возле витрины. «Нет, подожди, немногие на самом деле узнают ее как Архангела». Женщина, которая молча перелистывала страницы книги, даже не удосужившись посмотреть, хотя именно она и начала разговор. Чон Хиван тихо уставилась на длинные ресницы этой женщины, прежде чем спросить ее. «Габриэль, ты знаешь, где Уриэль?» «Созвездие Лилия, расцветающее на Водолее, раскрывает свое присутствие. Сила истории распространялась, как рябь всей ее фигуры. Возможно, это была Архангел, демонстрирующая ее последний след гордости. О, последнее воплощение Эдема!» Габриэль осторожно закрыла книгу, ее глаза ярко блестели. Казалось, она уже поняла, почему Чон Хиван пришла сегодня в гости. Я пересекла мировые линии раньше, и это был действительно потрясающий опыт. Но то, что вы все собираетесь предпринять, превосходит это. Вы не выберетесь из этого живыми. Это то, как Эдем проклинает других. Это ваша реальность. Вы не должны убегать от этого. Вы не можете всерьез задуматься о том, чтобы отменить этот финал, который вы заработали, наконец, обрушив звездный поток. А что же делаете вы? Реальность. Вес этого слова слегка надавил на грудь Чон Хиван. Вместо того, чтобы ответить, она вместо этого снова посмотрела на декор комнаты. Двухъярусная кровать, которую разделяли Уриэль и Габриэль, была расположена в углу, и слово «Эдем» зависло над ней как плакат. Книга «Туманности Эдем» была закончена. Никто не может отрицать эту правду. То, что является для человека реальностью, это не окружающая среда и не местоположение. Несмотря на то, что Эдем был разрушен, кто-то все же решил назвать эту самую комнату своим Эдемом, потому что архангелы были еще здесь. Книга, даже если их было только двое, это классно выглядящий Эдем. Чон Хиван обернулась и увидела, что Габриэль смотрит на нее дрожащими глазами. «Можешь ли ты сказать мне, где Уриэль?» «За тобой». Чон Хиван оглянулась и, конечно же, Уриэль была там. Должно быть, она возвращалась из похода за покупками нездоровой пищи, потому что ее маленькая фигура держала большие пакеты, заполненные всевозможными закусками. Ее изумрудные глаза широко открылись, как будто она была совершенно поражена в данный момент. Чон Хиван долго смотрела на свое созвездие спонсора. Яркий свет архангела почти не чувствовался от Уриэль. Ее крылья, которые раньше были на ее спине, давно исчезли. Даже одежда Уриэль изменилась. Вместо ее любимого черного платья она была одета в серую толстовку и спортивные штаны. Хивана. Чон Хиван лучше всех знала, почему Уриэль так выглядит. Уриэль. Книга. Разве Уриэль не будет счастливее, если она останется здесь? Если уж говорить честно, глава 529.2, эпилог 2, нигде не найден, часть 4, архангел Уриэль выполнила сценарий и зашла так далеко, намного дальше, чем она сама. В таком случае, было ли это правильно, втянуть ее обратно в адские глубины еще раз, вместо того, чтобы открыть рот? Чон Хиван крепко сжала свой кулак. Когда она это сделала, оттуда поднялся слабый огонь, адский огонь, самое чистое пламя в этом мире, данное ей созвездием-спонсором. В тот момент, когда пламя загорелось, очень тусклая темнота комнаты была освещена еще одной скульптурой, излучающей точно такое же пламя. Чон Хиван, не задумываясь, повернула к ней голову и увидела статуэтку с таким же лицом, как у нее. Как оказалось, в этой комнате были не только фигурки Ким Дак Чи. Как будто она была в трансе, Чон Хиван подошла к стеклянной витрине и заглянула внутрь. Там она была с мечом судьи и стреляющая чисто белым адским огнем. «Информационное сообщение – мое единственное воплощение». Чон Хиван стало невероятно трудно подавить эмоции, которые поднимались из глубины души с невероятной силой. «Уриэль, Хивана». В тот момент, когда она услышала этот теплый, нежный голос, Чон Хиван что-то поняла. Ее созвездие-спонсор уже все знало. «Пожалуйста, подбодри меня, пока я живу этой жизнью еще раз». Она медленно повернула голову и увидела, как Уриэль грустно улыбается, как будто бы желая спросить, будет ли это хорошо или нет. И, глядя в сторону такой Уриэль, Чон Хиван опустилась на колени. «Пожалуйста, стань моим созвездием-спонсором еще раз». Куда исчез этот идиотский черный огненный дракон бездны? Огненный дракон, генерал Ним, где ты, мой генерал Ним? Эти голоса исходили от Хан Суюна и Личихи, которые в настоящее время искали свои созвездия. И посреди хаотического моря людей Ю Чин Хёк смотрел на свою младшую сестру рядом с ним. У нее была огромная надутая мордашка, вероятно, на что-то злая. Он глубоко вздохнул. «Тебе будет безопаснее, если ты останешься здесь. Этот мир скоро стабилизируется, и этот мир будет. Но ведь тебя не будет здесь, Аппа». Это был бы первый раз, когда Юмия не использовал почетное обращение к Ю Чон Хёку. Ю Чин Хёк собирался ответить на это, но изменил то, что хотел сказать в последнюю секунду. «Мы вернемся, когда, после того, как мы доберемся до конца иной мировой линии, и после того, как мы спасем Ким Дак Чу. А когда это будет?» Ю Чин Хёк не мог ответить. «Это будет слишком опасно. Я не могу взять тебя туда, лжец». Слабый след трансцендентальной ауры просочился из фигуры Юмия. Этот статус безошибочно был статусом трансцендента. Удивительно, Но Юмия пробудила первую стадию трансцендентности после тренировок только в течение последних нескольких месяцев. Она была самым молодым трансцендентом в истории, что являлось действительно шокирующим уровнем таланта. «Если ты собирался сказать это сейчас, почему ты не остановил меня от тренировок? Я получила ту же подготовку, что и Кильона по Юсанунни, не так ли? Пожалуйста, будь честен со мной, Аппа». Ючин Хёк посмотрел в глаза девушки, которые не показывали ни малейшего колебания, и медленно закрыл глаза. Они придумали план, чтобы никто не погиб, и это было гораздо более надежным и совершенным, чем любой другой. Однако у переменных всегда был способ поднять голову без предупреждения. А Юмия, она потенциально может оказаться в опасности. Ючин Хёк опустил взгляд, слегка опустился, согнув ноги в колеях, и посмотрел прямо на Юмия. «Я бы хотел, чтобы ты пошла с нами». Это был ответ, который она хотела услышать. Маленькая рука похлопала его по голове. «Как только ты регрессируешь, наши товарищи бросятся за тобой. В любом случае, вы все погибли бы без меня во время сражений захват флага». Сказав это, Юмия растянула губы в широкой улыбке. Ючин Хёк заглянул глубоко в ее глаза и собирался что-то сказать с глубоким нахмурившимся лицом. Но потом, «Хэй, мы нашли их всех». Хан Суюн, использующая смертельный захват на голове дракона черного пламени, шла туда и махала рукой, а позади нее виднелась Личихи, цеплявшаяся за руки бога морской войны и первый меч Корё. Ючин Хёк нахмурился, глядя на них. «А где обезьяна?» Хан Суюн безмолвно указала в сторону своим подбородком. «Созвездие древнейший освободитель в настоящее время действует само по себе». Ючин Хёк прищурился и поднял голову. Ухмыляющийся великий мудрец плыл туда. «Когда ты прибыл? Разве ваши приготовления не слишком медленные? Если мой Макры умрет из-за твоих опозданий, я оторву тебя от конечности, на которых ты стоишь». Казалось, что, хотя его статус упал и звездный поток был разрушен, мифологический класс не был назван мифом без причины. Только великий мудрец был способен излучать такую энергию, даже когда система давно исчезла. Ючин Хёк ответил кратко: «Если ты встанешь у меня на пути, я без колебаний тебя прирежу». Великий мудрец улыбнулся, его жемчужно-белые зубы были полностью видны. «Почему бы нам не закончить нашу незаконченную битву во время следующего хода? Давай выясним, сможешь ли ты когда-нибудь приблизиться к скрытному интригану». «Хорошо, хорошо, конечно». Все закончили свои приготовления, голос Хан Суюн вызвал напряженные выражения на лицах ожидающих воплощений. Все члены компании Ким Дакчи, участвующие в этой регрессионной поездке, собрались вокруг. Юсана, Чон Хиван, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Кильон, Ли Чихи, Ли Сельхва и Чан Хайон. Кроме того, даже Ли Сукён и Селена Ким тоже присутствовали. Глава 529.3, эпилог 2, нигде не найден. Часть 4. Жители промышленного комплекса вышли попрощаться с ними. «Король-завоеватель, пожалуйста, помни, что я тебе сказал. Фэйху, будущее континента лежит на твоих плечах, Ранверхан». А среди толпы в воздухе плыл маленький Тактхаби. «Био». Син Юсон протянула руку, даже не осознавая этого. «Био», оставаясь вместе с остальными жителями, носила смутно-печальное выражение. Бэк-книга «Био» не могла пойти с ними. Как и в случае с дочерью Хан Мёнка, Био тоже была существом, рожденным после того, как началось разрушение мира. Она не могла стать рассказчиком на пути, по которому они собирались идти. Био заговорила так, словно утешала собеседницу. «Не грусти. Какую бы мировую линию ты ни закончила, я всегда буду подбадривать тебя. Ты знаешь, я король Тактхаби. Если я буду тренироваться немного усерднее, и если я обнаружу больше наследства, оставленного Винни, я тоже смогу пересечь мировую черту. В этом случае мы сможем встретиться снова. Мы будем ждать тебя, даже если это будет десятки тысяч лет спустя». Био закричала. Бах! И фейерверки разлетелись по всему промышленному комплексу, озаряя небо яркими всполохами света. «Мы идем». Стигма групповая регрессия Урадин активируется. Наконец, Ючин Хёк начал регрессию. В тот момент, когда его стигма активировалась, фигуры Ючин Хёка и его компаньонов были окрашены в поток яркого света. «Именно в этот момент, вы, вонючие ублюдки, вы даже не пришли за мной». Гон Пхильту побежал издалека и сердито закричал, прежде чем прыгнуть в поток света, принадлежащего регрессирующей группе. «Ква-ква-ква-ква-ква-ква». Мир начал рушиться. Компаньоны крепко держали друг друга за руки и смотрели на исчезающий мир. Яркая улыбка Био искажалась. Смогут ли они встретиться снова? Вскоре после этого последовала боль, похожая на то, что их души разбивались на мелкие кусочки. Син Юсан крепко сжала зубы. Ючин Хёку всегда приходилось терпеть эти моменты в одиночестве. К счастью, на этот раз он был не один. Син Юсан вскоре поняла, что путешествует по далекой галактике. Фон удалялся от нее со скоростью, слишком быстрой, чтобы можно было что-то разглядеть. И этот звездный поток отличался от других мировых линий. Внешние боги, оставленные в пепле этих историй, звали спутников. «Ах, прямо сюда!» Хан Суюн еще сильнее сжала руку Син Юсан и подала голос. «Будь уверена в себе, если не хочешь, чтобы тебя туда засосало». Син Юсан неоднократно оглядывалась назад на внешних богов, возвышающихся дальше от нее. Ким Дакча спас внешних богов во время последнего хода регрессии. Он дал имена этим забытым историям. Даже тогда эта вселенная все еще была заполнена многими другими забытыми. Хан Суюн снова заговорила. «Мы не Ким Дакча. Мы не можем спасать все эти миры. Не только Син Юсан, но и другие спутники знали об этом. Бэк-книга нынешние, они слишком торопились спасти хоть один мир перед своими глазами. Но когда-нибудь, бэк-книга истории, которые не могли достичь конца, все так же текли куда-то. Внешние боги на расстоянии превратились в прекрасные галактики. Каждая трагедия выглядела так увлекательно, если смотреть издалека». Хан Суюн крикнула. «Хэй, эта вещь должна была занять так много времени. Ты уверен, что мы на правильном пути?» Именно тогда их захлестнул громовой шум разрываемой книги. Скри, мировая линия обнаружила активацию групповой регрессии. Звездный поток указывает на вероятность применения стигмы. Применимая стигма – это сила, которая превышает предел вероятности. Здесь что-то пошло не так, су-чу-чу-чу-чу-чу. Как только Хан Суюн собиралась что-то выкрикнуть, внешний вид был поглощен тьмой, и он просто исчез. И когда она снова открыла глаза, то оказалась брошенной на равнине, напоминающей ослепительно белое снежное поле. Какого черта? Где я? Ее компаньонов нигде не было видно. Единственным, кого она видела, был Ючин Хёк с глупым выражением на лице. «Мировые линии запутались», — сказал Ючин Хёк. «А какой чушь ты говоришь? Разве мы не сделали все правильные приготовления?» Ючин Хёк закрыл глаза и начал пытаться что-то ощутить, прежде чем снова открыть рот. «Мы подготовились соответственно. А что касается остальных наших спутников, кажется, они благополучно достигли 1865-го регресса. Только мы оказались здесь. А где это здесь? Скорее всего, мы попали в разрыв между мировыми линиями». Хан Суюн еще раз осмотрела свои окрестности. Несколько массивных, совершенно черных структур плавали тут и там в этом белоснежном поле. «Подожди чуть-чуть, я соберу больше истории и активирую стигму», — сказал Ючин Хёк. «Как долго это займет? Поспеши, ладно, если мы прибудем слишком поздно, наш план или что-то еще рухнет». Ючин Хёк, казалось, уже был в глубокой концентрации, так как не удосужился ответить. Хан Суюн внезапно поднялась с места и протянула руку к ближайшему сооружению. Когда она это сделала, что-то похожее на темно-черные графитовые частицы запятнало ее руку. Что за хрень? И прямо в следующий момент общая форма строения прорисовалась у нее в голове. Бэк-книга, она была в этом уверена. Эта структура была сформирована так. А что касается этой другой структуры, которая находится за ее пределами, бэк-книга медленно, очень медленно пронизывающий до костей холод пробежал по ее позвоночнику. Она начала читать структуры одну за другой, и каждая из них вскоре стала одной фразой. Точка зрения всеведущего читателя. Глава 531. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 5. Точка зрения всеведущего читателя. Хан Суюн прищурилась, увидев эту фразу. Разве это не название способности Ким Дакчи? Почему такая вещь должна быть выгравирована в пропасти между мировыми линиями? Слова продолжались. Бэк-книга, это было неизбежно, подумал я. И причина, по которой я принимал действия матери, тоже должна была быть такой. Бэк-книга причина, по которой я необъяснимым образом начал писать сочинение. Бэк-книга причина, по которой мне пришлось стать сыном убийцы. Эти слова двигались в определенном направлении с постоянной скоростью. Эти предложения свободно простирались от прошлого к будущему. Именно тогда Хан Суюн поняла что-то. Регрессия была актом перехода к новой мировой линии от определенной точки вперед при движении назад в текущей мировой линии. Итак, что произойдет, если они застрянут в этом типе разрыва при возвращении на мировой линии? Если это именно то, что произошло на самом деле, то момент, Когда такие предложения могут быть прочитаны, должен быть, хэй, Ю-Чин-Хёк, это. Когда она оглянулась, то поняла, что Ю-Чин-Хёк тоже смотрел на что-то еще. Бум, кабум, снежное поле грохотало. Кто-то стучал в пропасть мировых линий, в которой они застряли. Бэк-книга, выплюни ее. Я сказал, выплюни ее сейчас же. Бэк-книга Ким Дак-ча плакал. Эта ситуация, это может быть. Бэк-книга я начал безумно стучать по стене. Бэк-книга меня одолевали мурашки, бегущие по коже. Думать, что все станет историями. Думать, что каждое действие, которое мы предпринимали, и каждое слово, которое мы произносили, становились сценариями и превращались в предложения на этой стене. Бэк-книга, молчи. Вот как я себя чувствую. Она не могла видеть его лицо. Но Хан Суюн мог сказать это, просто прочитав эти предложения. Ким Дак-ча был ответственен за эти слова. Ким Дак-ча сражался где-то, в течение прошлого третьего регресса путей выживания. Бэк-книга Ким Дак-ча хотел знать, что он должен сделать. Что он должен сделать, чтобы сломать эту стену. Может ли это быть цена за чтение путей выживания?